Глава 21. «Зачем он вообще тебя вызвал?» — спрашивает Дима, когда мы выходим из спортивного комплекса после пары по физкультуре. «Больше занятий у нас нет». «Не знаю». «Слушай, мне не нравится, что он тебя вызывает. Может, мне с тобой сходить?» «Вот только этого не хватало. Если он вмешается, то меня ждет полный коллапс. Отношения с Димой мне больше не светят, а Сокол может наказать. Но за что?» «Он-то найдет причину, не сомневаюсь». «Не стоит», — успокаивающе глажу блондина за крепкое плечо. «Мы не очень хорошо расстались. Возможно, он хочет убедиться, что я видео удалила и никому не показала. Ты же видел, как на меня все смотрели. Его это могло насторожить». Парень некоторое время молчит, слегка улыбается, долго-долго смотрит в мои глаза, словно запоминает мое лицо. Мои глаза, мои губы. «Боже мой, мы же расстаемся до завтрашнего дня, а не на всю жизнь. Ты же не на войну меня отправляешь. Успокойся, все будет хорошо». Именно это хочется сказать, но на деле... Ничего на деле не выходит. «Кстати, не хочешь в пятницу сходить на концерт? Мне друг 2 билета дал». «В пятницу, учитывая, что в субботу пар нет, пить мы не собираемся и вернемся поздно, то...» «Почему бы и нет?» «Мы повеселимся, можно еще Сашу с Герой позвать, а билеты докупим». «Эх, а я думала, только мы вдвоем пойдем. Ну ладно, с ребятами тоже можно. Как раз отдохнем после трудной недели, а я забуду о существовании своего куратора. И о его просьбе, а еще о поцелуе, о касаниях, объятиях и...» «Ян, ты слушаешь?» — бархатный голос Димы отрезвляет. «О чем я думаю?» «Да, конечно, и с ребятами можно, я не против». «Отлично, тогда до завтра или тебя подождать?» «Снова внутренне напрягаюсь. Вот зачем ты так? От этих эмоциональных качелей скоро инфаркт стукнет». «Не стоит, езжай, а вечером я позвоню». Мило улыбаюсь парню и целую его в губы. Нежно, долго, пока он еще чего не наговорил. Дима идет к остановке, а я смиренно шагаю через знакомые катакомбы на кафедру английского языка. Как на каторгу, потому что не знаю, что придет в голову этому занудному педанту и какой план он придумал. Нужно потерпеть. Всего один вечер. Один единственный вечер, и я свободна. Нужно, кстати, взамен автомат попросить. Хотя он и так со спором помог. Даже чересчур усердно. Так что мозги плавятся. Ох. «Можно?» После 3 стуков открываю дверь. Педант Владимирович сидит в привычном положении. Ну, почти. Пиджак висит на спинке стула, черная рубашка закатана до локтей, открывая разнообразие боди-живописи. Прямая спина, очки на кончике носа, в руках стилус, которым он что-то зачеркивает на планшете. Свободная рука поднимается и 2 пальцами показывает, что можно зайти. «Дверь только закрой, ключ в замке». «Что? Он снова решил нас запереть? Как в пятницу? А если он снова нагнется, начнет морально подавлять своей занудно-педантной аурой? Что тогда делать? Боже, он же угробит меня. И не факт, что он не слышал, как я видео перед его парой показывала. Наверняка заметил реакцию ребят, когда попросил остаться после занятий. Орлова, не тормози, я тебя не съем». «Съедите и косточкой не подавитесь», шепчу про себя, однако через 2 мгновений замечаю на себе серьезный взгляд свежескошенной травы. «Не ёрничай, у нас важное задание». Феликс Владимирович выключает планшет, откладывает в сторону и продолжает. «У нас есть 2 часа, чтобы выбрать тебе наряд, приехать в офис и сыграть роль». «По магазинам? Зачем? Я хорошо выгляжу». Осматриваю себя, опустив голову. «Нет, Орлова, ты похожа на студентку, а не на мою девушку, поэтому поехали». «Ишь, деловой какой! А на кого я должна быть похожа? На монстра?» Или на тех разгламуренных особ с задранным носом и завышенной самооценкой, как Барби. Именно ассоциация с кровец почему-то приходит в голову, но это не важно. Без лишних слов Сокол складывает планшет и стилус в сумку, медленно расправляет рукава своей рубашки по напряженным рукам, натягивает пиджак, кожаную куртку и выходит из кабинета. Ох, кровец бы сейчас слюнкой подавилась при виде такого повседневного преподавателя. Я иду следом по пустым коридорам университета, потому что занятия у всех закончились. Надеюсь, никого не встретим. Не встретим же, да? «Ой, Феликс Владимирович!» Позади раздается запыхавшийся голос заведующей кафедры английского языка. Инесса Викторовна ее зовут, если не ошибаюсь. Мужчина тяжело вздыхает и оборачивается на зов. «Инесса Викторовна, мне сейчас некогда. Я хотела попросить вас завтра...» «Повторюсь, мне некогда, надо студентку готовить к важной олимпиаде». «К олимпиаде?» Женщина снисходительно косится сначала на меня, затем переводит глаза обратно на Сокола. «Не помню, чтобы ректор предупреждал об этом». «Посмотрите на столе, я оставил список участвующих и даты проведения. Всего доброго». Сокол уверенной походкой истинного хищника идет снова к выходу. А я стою на месте. Да, черт возьми, я сдвинуться не могу от неожиданности и гнева в глазах полной женщины бальзаковского возраста. Но стоит только услышать резкое «Орлова, давай быстрее!» Ну вот, дело зовет. У нас важная подготовка к Олимпиаде. Слишком важная, да. Времени совсем нет. Днями и ночами будем сидеть в закрытой комнате и штудировать диалоги. Так, стоп, он же соврал. Убедительно как, смотрите. Даже я поверила. «Олимпиада, значит?» Спрашиваю, когда мы усаживаемся в машину и выезжаем с университетской парковки. «А ты что хотела? Нам необходимо алиби на случай, если нас увидят вместе. Нас увидели, план пошел в действие». «То есть Олимпиада действительно скоро пройдет?» «Да, только вместо тебя я пошлю третьекурсницу. Тебе еще рано туда соваться». «Почему это?» «Вот это уже обидно. Я, между прочим, хорошо язык знаю». «Потому что рано. Сиди спокойно и не отвлекай от дороги». «Это я еще и отвлекаю? Я?» «Он сам начал на меня наезжать. Не подхожу я под Олимпиаду, знаете ли. Это еще что за претензии? Педант, чертов, в самое сердце ранил. Вот возьму и не стану ему помогать. Расскажу его бывшей, что мы всего лишь притворяемся. А нет, у меня идея получше. Я такие подробности расскажу, что Сокол живым не уйдет». Через 20 минут мы припарковываемся около торгового центра. «А нет, не просто у торгового центра, а возле ЦУМа. Только зачем? Здесь одна туфля стоит больше, чем весь мой гардероб». «Так, идем вот сюда», — показывает в сторону бутика с популярным и дорогим итальянским брендом. «Стойте, может, не надо? Там же...» «Что, дорого?» — коротко киваю головой, глядя в насмешливые глаза преподавателя. «Что его так веселит? Я ж о его бюджете забочусь». «Ты должна выглядеть, как моя девушка, я уже об этом говорил. Так что слушайся меня и не задавай лишних вопросов». «То есть сохранность его кредитки — это лишние вопросы?» «Ну ладно». И снова закрадывается один и тот же вопрос. «Откуда у него столько денег?» «Преподаватели столько не зарабатывают, даже если бы они знали 10 языков и жонглировали ими во время пар». «Ах да, не задавать лишних вопросов, точно». «Примерь вот это». Мужчина протягивает строгое черное платье. Скептически осматриваю наряд. «Знаете почему?» «Да потому что дома у меня лежит точно такое же, только чуть-чуть короче и дешевле на десятки тысяч». «Может, мы съездим ко мне домой, и я переоденусь в такое же платье?» «Не задавай лишних». «Все, поняла». Выхватываю с его рук вешалку и иду в примерочную. «Вас не смущает, что он так тщательно выбирает платье, а еще пытается отшить свою бывшую? Он точно правильной ориентации?» Через полчаса примерок, препирательств и командований всемогущего педанта Владимировича мы выходим из ЦУМа с этим черным платьем и черными сапогами на высокой шпильке. Ах да, Сокол мне еще колготки прикупил, почти не ошибся с размером. Вот только ходить во всем этом не особо удобно, особенно на неустойчивых каблуках. Литкины туфли в данный момент кажутся мне ортопедическими балетками. И где спасибо? «Что? А больше ему ничего не надо? Может, на колени встать, поклониться, проговаривая: «О, великий султан, спасибо, что даровали монашескую одежду, неудобную обувь и колготки стоимостью в 15 тысяч». Тьфу! Ага, скажите, когда мне нужно будет преданно смотреть в рот?» Сбоку вижу, как Феликс Владимирович закатывает глаза, как в тех мемах с участием Роберта Дауни-младшего. «Ну и пусть. Всего на один вечер, Яна, на один». Сокол галантно открывает передо мной дверь уже второй раз за день, сам садится за руль и выезжает из торгового центра. Кстати, не обязательно было предлагать кровец кадрить меня. Бросает как бы и невзначай. О чем я говорила, помните? Так и знала, что он услышал наш диалог перед парой. «Ой, да ладно, вы ее еще подшиваете, и дело с концом». «Хорошо, тогда тебе придется дольше притворяться моей девушкой». «Упс, об этом я почему-то не подумала». «Может, кровец не будет рисковать после ошеломительного проигрыша? Может, отстанет от несчастного педанта? Ему же не нравятся студентки, особенно наша Барби-кровец. Дал это понять еще в первую встречу. А ладно, пусть сам разбирается». «Стойте, это же офис Миши!» Округляю глаза, когда мы подъезжаем к одной из высоток, где возглавляет многомиллиардную компанию парень моей сестры. «Я здесь работаю». «Что? Он знает Мишу?» «Ах да, я же видела их в кофейне в начале учебного года». «Вот черт, то есть Сокол тоже здесь трудится?» «И я тут трудиться собираюсь. Как мы уместимся в одной фирме?» Вот черт. Но это не важно. До начала моей карьеры еще очень далеко. Меня другое волнует. А если он нас увидит? Это в моем голосе поселился страх? Точно в моем? Может, на заднем сиденье прячется другая девчонка с таким же голосом, как у меня? Нет? Ох, ну ладно. Тогда ты ему все объяснишь, но лучше бы он нас не застукал вместе. Что, боитесь вылететь? Боюсь, что мне придется влепить незачет за семестр. А вот этого делать не надо. Не горячитесь, уважаемый и высокопочтенный Феликс Владимирович. Давайте я все же в ноги поклонюсь, чтобы уж точно сессию не испортить. Надо или уже поздно? Так, теперь к плану. Сокол глушит мотор, поворачивается ко мне лицом и продолжает. «Мне кое-что нужно проверить в офисе. Ты тихо сидишь возле меня, не мешаешь, а когда мы выйдем, держишь меня за руку и ничего не говоришь. Если мы встретим Ульяну, ты молчишь, на нее не смотришь, не провоцируешь». «А на кого мне смотреть? На вас?» Строю невинные глазки. «Да, будь любезна, держи свой острый язычок за зубами». «Еще 300 раз повторите о закрытом рте. Буду покорной, на бывшую не смотреть, молчать, сидеть рядом с ним. Я не мусульманка, не путайте». «И не забывай самое главное». Мы выходим из машины на ветреную улицу, и даже оттуда мне слышен его голос. «Для тебя я Феликс. Никаких вы, никаких Владимировичей и никаких чертовых зануд». «Ой-ой-ой, откуда он знает? Я что, однажды вслух это сказала? Эй, я вас так не называла, и вообще вы...» «Феля!» В паре метров от меня материализуется эффектная брюнетка с идеально ровными ногами, укладкой, как у моделей в интернет, и горящими глазами, обращенными на моего преподавателя. Судя по тому, как Сокол снова закатывает глаза и шепчет про себя «Ну все началось», это и есть та самая Ульяна. Так, включаем актерское мастерство на максимум, влюбленно смотрим на педанта и мило улыбаемся. Только не говори, Яна, не ляпни что-нибудь. Но это не самое ужасное. Чувствую, что не могу сделать шаг вперед. Каблук застрял в решетке канализации. Вот черт, попало так попало.